Урок номер 3. 4 дела, которые необходимо сделать. На первом уроке мы говорили о некоторых задачах. На втором – о том, что не нужно делать. На этом уроке познакомимся с делами, которые тебе нужно сделать, чтобы быть успешным в MLM. Каждый, кто в мультилевел маркетинг зарабатывает 100 тысяч и 200 тысяч или еще больше долларов в год, делал и делает все 4. Чтобы легче было запомнить эти 4 составляющих, иллюстрируем рассказ одной историей. Это можешь рассказать своим коллегам по делу. Они запомнят не только историю, но и будут помнить о 4 обязательных задачах. История следующая. Представь себе, что ты можешь совершить путешествие на семейном автомобиле. Уезжаешь из дождливого Вашингтона и путешествуешь по солнечной Калифорнии. В нашем случае солнечная Калифорния означает, что ты в своем бизнесе достиг вершины. Когда приедешь, будешь иметь успех. Ты на вершине. Первое, что нужно сделать, это сесть в машину и отправиться в дорогу. Сумма денег, в которую обходится отправление, зависит от того, какую фирму и программу выбираешь для создания своего бизнеса. Объем этой суммы может быть в пределах от 0 до 100, 500 или более долларов. Второе, что нужно сделать, купить бензин и масло. Двигаясь к вершине, Калифорния, будешь расходовать бензин и масло, товары, и их нужно пополнять. MLM гораздо лучше работает с товарами, которые продаваемы. Ты используешь товары и снова покупаешь их, то есть ты используешь товары фирмы, которую представляешь. Вспомни, на первом уроке на салфетке тебе было показано, что 780 продавцов товаров в рамках любой программы обеспечат огромный доход. Естественно, ты уже знаешь преимущество дела, основное условие которого, чтобы товары были продаваемы. Большинство фирм MLM относятся к этой категории. Непродаваемые товары обычно продают в розничной торговле или способом непосредственной продажи. Вторым преимуществом того, что ты тоже пользуешься товаром, будет то, что ты будешь им восторгаться. Это происходит потому, что фирмы MLM не используют огромные суммы на рекламу, а направляют эти деньги на развитие изделий и изделия таким образом более высокого качества, чем те, которые продаются в розничной торговле. Третье дело, которое тебе необходимо сделать – включить более высокую передачу. Естественно, ты знаешь, что, трогаясь с места, никто не включает высокую передачу. Мы все начинаем с первой передачи. Ты должен знать, что наш автомобиль без автоматической коробки передач. Мы можем ехать в автомобиле, на автостраде. Но если мы останемся на первой передаче, никогда не доберемся ни до Калифорнии, ни до какого другого места. Для того, чтобы включить передачу, надо кого-то спонсировать в деле. Когда спонсируешь кого-либо, едешь на первой передаче. Мы думаем, что первую передачу надо включить 5 раз, то есть 5 серьезных человек. На одном из следующих уроков покажем, как определить, кто будет серьезным коллегой по бизнесу. Ты тоже захочешь, чтобы твои 5 человек включили передачу. Научи их, что спонсируя кого-нибудь, они включат первую передачу. Когда твои 5 человек включат первую, ты уже 25 раз будешь на второй передаче. Обучи своих 5 человек, как им обучить своих 5 человек, чтобы те, в свою очередь, по 5 раз включили первую передачу. Таким образом, они 25 раз включают вторую передачу, а ты за это время уже 125 раз включил третью передачу. Когда бизнесмены, находящиеся на третьем уровне, входят в твою персональную группу, ты уже на третьей передаче. Обрати внимание, насколько ровнее движется машина на четвертой передаче. Это относится и к твоему бизнесу. Ты хочешь как можно скорее включить четвертую передачу. Когда твой человек первого уровня будет на третьей передаче, ты уже будешь на четвертой передаче. Естественно, ты желаешь, чтобы твои люди попали на высокую или четвертую передачу. И когда они туда попадут, ты будешь на прямой дороге. Как включить первую передачу? Просто помогай спонсируемым тобой людям, чтобы они могли поднять на третью передачу своих людей. Тем самым они поднимутся на четвертую передачу, а ты на пятую. Четвертое дело по дороге в Калифорнию. Используй свое время, предлагая свои товары тем, с кем вместе путешествуешь. Добейся, чтобы они использовали товары, и убедись в их преимуществах. На этом месте необходимо напомнить, что когда мы проходили первый, второй и третий уроки на салфетках, мы рассказали, какие четыре дела необходимо сделать, чтобы иметь успех. Но я ни разу не говорил, что нужно выйти на улицу и продавать. Мы как раз говорили, что не нужно продавать товар в традиционном значении слова «продажа». Мы говорили всего лишь, что нужно предлагать товары своим друзьям и знакомым. Если хочешь, можешь предлагать и чужим. Когда эти чужие узнают преимущества товара и твой план маркетинга, они станут твоими друзьями. У тебя нет необходимости во многих покупателях. Достаточно 10 или еще меньше. Если у каждого твоего делового партнера только 10 покупателей, этого вполне достаточно. Это означает, что четвертый пункт, рисунок выше, имеет небольшое значение. То есть из предложенных нами 4 пунктов достаточно выполнить 3, и ты доедешь до Калифорнии. Запомни, если не будешь придерживаться пункта 3, включение высокой передачи, и очень много сделал для 4 пункта, никогда не закончишь поездку. Так поступают бизнесмены. Если ты понял и подключишь это к 1 и 2 пункту, то в тебе начинает создаваться соответствующее понимание MLM. Начиная работать с новым партнером, попытайся включить в его подсознание цифру 5. Единственное дело, которое нужно сделать, это найти тех 5 человек, которые серьезно хотят делать бизнес. Встречаясь с людьми и спрашивая, как они делают, слышишь ответ: не встречал ни одного человека, кто бы хотел продавать. Здесь опять слово «продавать». Перестань искать людей, которые хотят продавать. Ищи людей, которые хотят зарабатывать в месяц 600, 1000 или 1500, вместо того, чтобы ежедневно зарабатывать мелочь. Ты знаешь таких? Твой ответ, как и мой, будет: да каждый это хочет. Вот те люди, с которыми надо говорить, ведь каждый хотел бы иметь такую зарплату. Просто обрати внимание, что в неделю необходимо потратить 5-10 часов своего свободного времени для создания дела. Поспеши спросить, а где проблема? Люди, вступив в одну из программ MLM, часто думают, что на этом все кончается, но это не так. Не забудь, что у автомобиля, на котором отправляемся в Калифорнию, нет автоматической коробки передач. Я знаю, и ты тоже знаешь, что люди потому учатся в вузах, чтобы получить высшее образование, и это очень хорошо. Возможно, ты среди них. Ежедневно ходишь в школу, учишься весь день и полночи, неделю за неделей, годами, а получив диплом, сколько сможешь заработать? Поэтому потрать в неделю 5-10 часов своего свободного времени для изучения 10 уроков на салфетке, для освоения представляемого тобой предприятия MLM. Изучив и поняв все это, можешь преподавать уроки на салфетках другим. Книга, которую ты сейчас читаешь, ключ к завтрашним успехам. Мы не хотим, чтобы тебя пугала мысль, что не сможешь другим передать знания, приобретенные тобой сейчас. Действительно, сейчас впервые читаешь или изучаешь эти принципы, и мы не можем ждать, что ты уже знаешь, насколько хорошо, чтобы мог обучать других. Но тебе и не нужно это делать. Помни, что когда вступаешь в программу MLM, у тебя должен быть спонсор. Если твой спонсор настоящий спонсор, то он будет тебе помогать с твоими первыми 5 людьми. Заметим, это связь помощи. Он, спонсор, представляет твоим друзьям уроки на салфетках, одному или группе, тем самым обучает и тебя. Советуем, установи себе однозначную цель. Когда, продвигаясь вверх по программе, ты дойдешь до 5 ступени лестницы, ты уже должен знать и понимать все 10 уроков на салфетке. Преодолев 3/4 пути, ты уже должен уметь обучать других, а находясь у вершины, ты должен быть способным обучить своих людей, как им обучать других. Очень приятно, что ты за сравнительно короткое время стал мастером. Сядь с этой книгой в руках, читай и изучай. Если ты получил это задание и нужно повторить материал 5, 6 или даже 10 раз, то, считая с настоящего момента, за год это позволит тебе зарабатывать в месяц 3000, 4000 или даже 10 тысяч долларов. Стоит заниматься этим, если еженедельно тратить 5-10 часов. Должен признать, что это весьма приятный способ обучения, не правда ли?